Правда, что он залез на крышу школы и ждал там инопланетных или кого? Это все из-за девицы его, из-за этой официантки. Она ломается, он лезет на крышу. Наверное, был в прошлой жизни лососем, который тоже от секса с ума сходит. Только поглядеть на них, плывут и вверх по водопаду. Что плывут, летят. Но лосося можно понять, ведь у него это только один раз в жизни, а потом сразу смерть. Только представь себе, какой это должен быть оргазм, если ради него рвутся навстречу смерть. Я пытался нашему Грегори втолковать, что у людей не так, что будут у него еще другие девчонки, и много. Не верит. Наследственность у него неважна, не моя. Отец был калека, почти глухой. Пущенный силой шар начертил на синем сукне неправильный треугольник, залетел в толпу других шаров, затих, притаился. Они пошли наверх. Гости кружили в разговорном танце, искали партнеров, теряли, находили других. Босс Леонид стоял в дверях оранжереи, подманивал одиноких. «А я вам говорю, что таких хризантем вы еще не видели, японские. Разрешается нюхать, ахать и охать, фотографироваться рядом, выражать зависть и восторг. Нет, сколько стоили, не скажу. Но раз жена захотела японские, деться было некуда. Я же сам вечно твержу, что неисполнимых желаний не бывает. Есть, конечно, зануды, которые назло отравляют жизнь гнилыми, несбыточными мечтами, жуткие типы. А хорошее воспитание ведь в том и состоит, чтобы человек желал только выполнимого». Бар был на другом конце зала. Далекое плавание. Чем дальше, тем лучше. Кипер чувствовал, что после разговора с ее мужем ему нужно остыть. Особенно щекам и шее, и спине. Можно доплыть, ухватить пригоршню льдинок из ведерка и сунуть себе за шиворот. Когда-то он снимал похожий ролик. Реклама горного курорта. Человек изнемогает от жары в городе, исходит потом. Вдруг женская рука с небес протягивает ему сверкающие льдинки. Он благодарно хватает их, оттягивает ремень на брюках и сыпет льдинки под него. В просмотровом зале кто-то взвизгнул. Женская рука увела страдальца в прохладные горы. Но заказчик ролик не принял. Мимо проплывали лица. Джерри из отдела автомобильной рекламы. Фотограф Баргазян. Стайка молоденьких актрис. Он видел вчера их пробы, не взял. Непризнанный писатель Лорен Бах скрестил руки на груди, ждет часа возмездия. Незнакомая женщина, немолодая, печальная, одинокая, как необитаемый остров. И Долли он тоже увидел первый раз вот такой, одинокой в толпе, почти 2 года назад. Она очень это умела, вдруг, ни с того ни с сего, остаться совсем одинокой. Даже с ним, с Кипером, вдруг уплывала. Наверное, и сейчас притаилась где-нибудь в углу. В такой давке сразу не разглядишь. Можно напороться в любую минуту. И тогда горячая волна зальет всю кожу. Не хватит льда в ведерке. Не хватит и в холодильнике. Жена босса Лилиан перехватила его, потянула к подносу с пирожками. — Вы уже подходили сегодня к Лорен Баху, нет? — Умоляю, ради меня, ради литературы. Подойдите к нему и спросите о его последней статье. Он как-то опасно мрачен. Я ужасно тревожусь за него. Отнесите ему пирожок. Но не говорите, что от меня. Скажите, что это приз. от вас за удачную строчку, за статью. Придумайте что-нибудь.